Видимо, заметив мое шевеление, стоящая на парковке у края сквера машина включила фары, подсветив себя. «Я не люблю, когда за мной следят», — уже куда более холодно произнес в трубку. «И вновь приношу свои извинения», — ответил Лаврентий Сергеевич. «Понимаю, как это выглядит со стороны, но заверяю вас, что у нас и в мыслях не было ничего плохого, лишь желание сэкономить время в случае вашего согласия, и ничего более. Может быть, тогда вы в качестве дополнительной любезности просветите меня, почему его сиятельство желает встретиться со мной в столь поздний час», — поинтересовался я, даже и не думая двигаться с места. «Я лишь его доверенное лицо. Причину этой встречи граф сообщит вам самолично. Доверенное лицо, которому не доверяют», — ляпнул раньше, чем успел прикусить язык. «Алкоголь и усталость брали свое. Жизнь иногда подбрасывает нам забавные ситуации», — хмыкнул Лаврентий. «Так могу ли я рассчитывать на ваше согласие о встрече? Уверяю, она отнимет у вас не более полутора часов с учетом дороги. Мы также будем рады вернуть вас обратно или по тому адресу, который вы назовете». Немного подумав, все-таки согласился. Допивать алкоголь не стал, просто выплеснув остатки бокала на покрытую снегом землю, и направился в сторону выхода из сквера. На ходу позвал пса, и тот тут же засеменил вслед за мной. Видимо, водителю сообщили о моем согласии, так что автомобиль сразу тронулся с места, чтобы подобрать меня у выхода из сквера. И я резко остановился и огляделся. Что-то не так, всего на секунду, но я ощутил, будто кто-то сверлит мне взглядом спину. Настойчиво так, целенаправленно. Ощутил не с помощью реликвии, нет, скорее интуиция. Шестое чувство, называйте как хотите. Иногда прямо чувствуешь, как кто-то пристально пялится прямо на тебя. И вот сейчас у меня было точно такое же ощущение. Я даже постарался просканировать округу на предмет чужих эмоций, но так ничего и не нашел. Вообще, ни следа чужих чувств. И, как оказалось, я оказался не единственным, кого вдруг ни с того ни с сего одолели смутные подозрения. Идущий рядом со мной Харут тоже остановился и резко развернулся. Пес чуть пригнулся к земле, прижав уши к голове, и настойчиво зарычал на одно из припорошенных снегом деревьев. Абсолютно пустое дерево. «Что за чертовщина?» — спросил я его. «Учуял кого?» Ожидаемо, пес не ответил. Вместо этого продолжил злобно смотреть в сторону дерева, тихо и утробно рыча. А дереву было абсолютно пофигу. Призадумавшись, я сделал шаг и, размахнувшись, швырнул пустой бокал. Стеклянный сосуд пролетел метров 20 и врезался в кору дерева, разлетевшись на осколки и сбив часть снега с веток. И это весь результат, которого мне удалось достичь. Может, просто показалось, предположил я, и, что забавно, пес повернул ко мне морду и изобразил на ней что-то вроде недоумения. «Ладно, пошли, нас ждут». Я двинулся в сторону выхода из сквера, но, заметив, что пес так и остался стоять на месте, свистнул ему. В этот раз подействовало. Собакин развернулся и, как мне кажется, немного неохотно последовал за мной. Дойдя до машины, открыл дверь и сделал приглашающий жест псу. Что удивительно, он понял меня без каких-либо пояснений и ловко забрался внутрь, усевшись на пол за креслом водителя. Блин, может быть, не такой уж он и дурной, как я думал. Машина уехала вместе с молодым парнем и его собакой. Лишь через несколько минут после этого одна из веток качнулась, затем другая, потом третья. Вниз упал налипший снег. Невысокая и худая фигура появилась будто из воздуха, а затем ловко спрыгнула на землю и отряхнула с одежды осколки стекла. Брошенный парнем бокал угодил в ствол дерева прямо рядом с головой, изрядно напугав наблюдающее за молодым человеком существо. Но больше всего неприятностей доставила тварь, что вышла на прогулку вместе с парнем. Гадское создание бегало туда-сюда, явно унюхав его присутствие. Перспектива встретиться с одним из созданных этими ублюдками охотников пугала куда сильнее, чем возможность получить стеклянным бокалом в лицо. Стоящая под деревом фигура сделала шаг в сторону, словно собираясь уйти, и растворилась в воздухе. Никто не заметил, как эта же самая фигура появилась в дальней части квартала за пределами сквера и нырнула в один из переулков, окончательно скрывшись из виду. Глава 6. Поездка заняла почти 30 минут, за которые я практически задремал. Водитель всю дорогу молчал. Обогреватель работал, нагоняя в салон умиротворяющее тепло, а пес мерно похрапывал в ногах. Короче, меня разморило. Настолько, что я даже пропустил момент, когда машина наконец остановилась и водитель вежливо сообщил: «Приехали, господин», — вздрогнул и открыл глаза. Из окна виднелся фасад крупного загородного особняка, освещенный фонариками и льющимся из окон светом. «Ага, спасибо», — поблагодарил я и выбрался наружу через уже открытую одним из слуг дверь, предварительно растолкав перед этим храпящую собаку. У входа меня встретил слуга с двумя служанками, что стояли за его спиной. «Добрый вечер», — склонил он передо мной голову. «Его сиятельство рад, что вы согласились приехать даже в столь поздний час. Ну тогда не будем заставлять его ждать», — хмыкнул я. «Проводите?» «Всенепременно», немного чопорно, но с улыбкой сообщил мне дворецкий и указал рукой в сторону входа. «Прошу, следуйте за мной». Пока поднимался по лестнице, ведущей ко входу в дом, обратил внимание, что как-то больно много тут охраны. Успел насчитать 9 или 10 человек, что стояли в разных местах, даже не пытаясь скрыть оружие, и поглядывали из стороны в сторону, явно разыскивая угрозу своему господину. Зайдя внутрь, я отряхнул пиджак от успевшего упасть на плечи снега и, заметив взгляд дворецкого, пожал плечами. «Извините, не переживайте», — улыбнулся он. «Мы потом помоем пол. Может быть, вы или ваш спутник желаете перекусить? Или, возможно, горячие напитки? Благодарю, но уже слишком поздно. Не сочтите за невежливость, но я хотел бы переговорить с его сиятельством и вернуться домой». «Понимаю», — дворецкий кивнул, выдав мне еще одну короткую улыбку. «Тогда идите за мной». «Ну, так и сделал. Да только вот далеко мы уйти не успели. Я даже середину гостиной не пересек, когда голову внезапно резануло болью. Ощущение, как от острой и очень болезненной мигрени. Но это еще полбеды. Идущий рядом со мной Харут вдруг дернулся и заскулил. Пес задергался из стороны в сторону, а я в ужасе увидел, как с него начала сваливаться наложенная Ларом маскировка. Разумеется, стоило животине предстать перед окружающими во всем своем жутком великолепии, как пространство вокруг тут же утонуло в истошном женском визге. Стоящие рядом с дворецким служанки взвизгнули и тут же спрятались за его спиной, юркнув за какую-то долю секунды. «Так, спокойно», — крикнул я, увидев вбегающих в холл охранников с оружием. «Что это за тварь?» — крикнул один из них, направив ствол то ли большого пистолета, то ли небольшого автомата на собаку. «Спокойно», — повторил я, прикрывая пса. «Он со мной». «Так, а с какого перепуга я вдруг прыгнул между ним и оружием?» «Сделал раньше, чем даже успел подумать». «Господин, извольте объясниться», — выкрикнул дворецкий, явно не на шутку взволнованный. «Что это за тварь? Не двигайся», — добавил один из людей Смородина, продолжая целиться из оружия в нашу сторону. «Или мы?» «Спокойно». Громкий окрик разнесся по холлу. Повернувшись, я увидел спускающегося по лестнице Дмитрия Сергеевича Смородина. Он почти не изменился с того момента, как я встретился с ним в последний раз на приеме, который устраивал Распутин. Все тот же подтянутый светловолосый мужчина лет 40-45. Сейчас он был в темно-серых брюках и белоснежной рубашке без галстука с по-домашнему расстегнутой верхней пуговицей. «Успокойтесь», — вновь приказал он, когда заметил, что первый его приказ, очевидно, не оказал достаточного эффекта. «Вячеслав, Евгений, опустите оружие. Этот человек и его животное нам не враги». Охранники подчинились. Внешне, конечно, выглядело так, будто они даже не раздумывали, но вот их эмоции. Не, они с куда большим удовлетворением опустошили бы магазины прямо в нас, дабы обезопасить своего господина. «Блин, а эти ребята действительно ему преданы. Ваше сиятельство». Я изобразил короткий, но достаточно вежливый поклон головой в сторону Смородина, на что, к своему удивлению, получил ответный кивок. «Рахманов», — произнес тот, — «не мог бы ты объяснить, что рядом с тобой делает Харут?» Этот вопрос заставил меня поморщиться. «Это долгая история, ваше сиятельство». «Ясно». Смородин спустился по идущей вдоль стены широкой лестнице и подошел ближе. «Что же, похоже, что наш разговор начался немного не с той ноги. Ваше сиятельство, я должен напомнить вам, что...» «Нет нужды, Станислав», — поднял руку Смородин, прерывая слугу. «Уверен, что молодой Рахманов приехал сюда без злого умысла. Но ваше сиятельство...» «Все в порядке, Станислав», — уже жестче проговорил граф, после чего повернулся ко мне. «Рахманов, я ведь прав, это вы меня пригласили», — пожал я плечами, стараясь не морщиться от режущей голову мигрени. Мои слова вызвали у Смородина веселую улыбку. «Справедливое замечание. Что же, видимо, что наша встреча с самого своего начала пошла не по плану. Думаю, не стоит затягивать ее еще больше. Граф повернулся к своему дворецкому. Станислав, прикажи принести в оранжерею чай. Мы с Рахмановым поговорим там. От этого приказа глаза слуги стали размером с небольшие блюдца от удивления. Ваше сиятельство, я должен напомнить, что... Я знаю, Станислав, не дал ему договорить граф. Все в порядке. Просто сделай, как я сказал. Конечно, ваше сиятельство. Дождавшись, когда слуга и сопровождающие его служанки ушли, Смородин указал в сторону одной из дверей. «Приношу свои извинения», — проговорил он уже тише, чем меня крайне удивил. «Порой мои люди бывают слишком усердны в своих обязанностях. Они вам преданы», — отозвался я, сказав чистую правду, потому что по их эмоциям становилось понятно, что эти люди своего господина едва ли не боготворят и действительно о нем беспокоятся. «Да», — вздохнул Смородин, и мне показалось, что эти слова его огорчили. «Преданы. Что же, не будем более мучить твоего спутника и тебя. Следуйте за мной». Смородин самолично провел меня по коридорам своего особняка, открыл одну из дверей, и мы вышли в крытую оранжерею, что-то наподобие той, что имелось у Распутиных, только значительно меньше. Там был целый зал, где можно было приемы устраивать, а тут так, скорее, небольшая беседка со стеклянными стенами и стоящими по периметру растениями. Впрочем, не могу не отметить, что места тут все равно хватило бы человек для 10, а растущие по краям цветы выглядели действительно красиво. Правда, создавалось впечатление, что они стояли в каком-то странном беспорядке. Но все это было не так интересно, как-то, что едва я ступил за порог дома, как мигрень прошла и ноющая головная боль исчезла. И, как оказалось, полегчало не только мне. Идущий рядом Харут будто бы вздохнул с облегчением и встряхнулся всем телом. Не прошло и 3 секунд, как его маскировка вернулась, и вместо жуткого монстра рядом со мной вновь стояла уже привычная овчарка. «Еще раз извини», — сказал Смородин, подходя к стоящему в центре столу и отодвигая один из стульев. «Я не думал, что защитные меры дома окажут такое влияние на твоего друга». Он пристально посмотрел на меня и добавил: «И на тебя. Что поделать, жизнь полна неожиданностей», — выдал я в качестве ответа, не придумав ничего лучше. «Это верно», — улыбнулся Смородин, присаживаясь за стол. «Сейчас принесут чай. Обещаю, лучшего чая ты в жизни не пил, а я вот со своего места не двинулся». «Александр», — граф посмотрел на меня. «Ваше сиятельство», — вздохнул я, — «не сочтите за грубость, но я устал. У меня завтра куча дел. Так что, если мы закончили с вашими проверками, то, может быть, перейдем к самому разговору? Просто у меня сейчас нет особого желания тратить время на бессмысленные расшаркивания». Выражение на его лице на миг стало удивленным, но уже через секунду ожесточилось. «Догадался, значит?» — спросил он, и напускная теплота, что присутствовало в его голосе до этого момента, исчезла. «Догадался», — кивнул я, — «и не скажу, что подобное обращение мне импонирует. Могу я спросить, как именно?» «Слишком много охраны, плюс ваши служанки двигаются не так, как положено испуганным девушкам». «Уж, в общем, они не испугались его, как, несомненно, хотели это показать внешне». Я указал на стоящего рядом со мной Харута. Пес стоял, уставившись на Смородина и прижав уши к макушке. Ну хоть не рычал, и на том спасибо. А вот про его служанок я сказал чистую правду. В их эмоциях не было и капли страха, лишь готовность броситься на меня в случае чего. Этакая холодная решимость. «Плюс это место», — продолжил я, обведя рукой оранжерею, и показал на выходящие явно в сад двери. «Тут есть и другой вход. Раз уж мы собирались поговорить тут, то ваш дворецкий мог привести меня через него, а не через дом. Какой смысл вести человека в грязных ботинках по чистому дому? Плюс цветы». «Цветы?» — кажется, Смородин искренне удивился. «Ага, их явно раздвинули в стороны, чтобы поставить стол, иначе они не стояли бы в таком беспорядке. Тебе не кажется, что это как-то уж слишком наигранно?» — поинтересовался он с легкой усмешкой. «Вы забыли, что мы с вами на одном и том же приеме были?» — вернул я ему усмешку. «У Распутиных каждый цветок находится на своем месте, и что-то я сомневаюсь, что человек с вашей репутацией и финансами не удостоит своим вниманием подбор людей, что будут ухаживать за его домом и садом». «Ладно, тут, скорее, просто догадка, но похоже, что я попал в цель. А вот говорить ему, что я прекрасно ощущаю находящихся на улице людей, что сейчас окружали эту оранжерею с весьма недобрыми намерениями, не буду. Что же, справедливо, вздохнул Смородин, ты наблюдателен. Считайте это правдеформацией, пожал я плечами, но не могу не отметить, что вам идет роль радушного хозяина. Эти мои слова вызвали у него короткий смешок. Благодарю, без какой-либо иронии кивнул он мне. Я этот образ долго тренировал. И все-таки, может быть, присядешь за стол, обещаю, разговор не будет чересчур долгим. Не тратя время на излишние раздумья, я сел за стол напротив него. Харут от меня не отстал, подошел к стулу и уселся на задницу рядом со мной. Прости мое любопытство, начал Смородин, не сводя глаз с пса, но я просто не могу не спросить, откуда он у тебя? Как я уже сказал, это долгая история, ваше сиятельство, и я не очень хочу вдаваться в подробности. Что же, понимаю, кивнул он, у всех свои секреты. Ладно, думаю, что раз с этим мы покончили, то можно перейти и к теме разговора. Я слушаю, я хотел бы попросить тебя о помощи, Александр, произнес он, и вот мне абсолютно не понравилось, как это было сказано. Что-то мне подсказывает, что за вашей просьбой кроется нечто большее. Верно, подтвердил мои слова граф и наклонился ко мне. Видишь ли, основная сложность моей просьбы заключается в том, что о помощи я хочу попросить не Александра Рахманова. Мне нужна помощь Александра Разумовского. Б.Л., кто-нибудь видел Сашу? Мария повернулась и увидела стоящую у стойки Ксению. Он же вроде пошел гулять с собакой, разве нет? Удивилась она. Ага, почти 40 с лишним минут назад, съязвила Ксюша, пряча за язвительностью обеспокоенность. Он с ним ни разу больше 15 минут не гулял, а тут пропал почти на час. Ну, может быть, в этот раз он решил с ним подольше погулять, пожала плечами Мария, продолжая убирать устроенный на стойке беспорядок из бокалов. Вечер, как и устроенная импровизированная дегустация новой барной карты, уже подошел к концу, так что Марии и помогающей ей Виктории осталось лишь прибраться. Впрочем, подобные нюансы Ксюшу сейчас вообще не заботили. «Ты сама-то веришь в эти слова, не скрывая скепсиса?» – спросила она. «Он его терпеть не может. Видела же, с каким лицом он с ним гулять ходит. Ну, люди меняются», – хмыкнула Вика, чем вызвала у Ксюши смешок. «Только не Александр. Этот засранец лет с 10 вообще не меняется. А ты ему звонила?» – предложила Мария. Ксюша слегка смутилась, потому что нет, не звонила. Она вообще последние полчаса провела у себя в комнате, даже не подозревая, что брат все еще не вернулся. А неладное заподозрила, когда вышла в коридор и увидела, что дверь в комнату Александра приоткрыта, а внутри пусто. Нет, призналась она, чувствуя себя глупо. Просто увидела, что его еще нет, вот и запаниковала. Все еще не можешь не беспокоиться о нем, да? Тепло улыбнулась ей Мария. «Угу», – кивнула Ксюша. «Уверена, что с ним все хорошо», – легкомысленно произнесла Вика, убирая под стойку шейкер и другие приспособления для смешивания коктейлей. «Что с ним станется-то?» Почему-то именно эта легкость и даже какая-то беспечность вызвали у Ксюши злость. «Слушай, давай ты не будешь лезть, куда тебя не просит?» «Ладно», – резко бросила ей Ксюша. «А что я такого сказала?» – удивилась Вика. «Я просто... Вика...» перебила ее Мария. «Не нужно, хорошо, лучше отнеси это в подсобку». С этими словами Мария передала в руки растерянной девушке небольшую коробку. «Я всего лишь хотела сказать, что...» попробовала оправдаться та, но Мария ее даже слушать не стала. «Вика, пожалуйста, отнеси ее в подсобку», попросила она таким тоном, что становилось понятно. «Это вовсе не просьба. Потом можешь идти отдыхать, а тут я сама закончу». «Ладно», смутилась брюнетка, а потом посмотрела на Ксению и неловко улыбнулась. «Прости, я ничего такого не имела в виду». Дождавшись, когда она уйдет, Мария сурово посмотрела на Рахманову. «Ксюша, ты, конечно, золото, а не работник, но если будешь цепляться к девочкам, то они перестанут тебя любить». «Да не цепляюсь я к ним», попыталась возразить та. «Я только к той, которая с ним спит», задала ей провокационный вопрос Мария, облокотившись на стойку. «А это тут при чем? Старшие сестры никогда не любят пасси своих братьев», хмыкнула стоящая за стойкой женщина. «Уж я-то отлично это знаю». Ксюша хотела было возразить, но потом сдалась и вздохнула. «Что, так заметно? Не особо». Мария пожала плечами. «Ты хорошо с ней себя держишь, но порой бываешь более резкой, чем с остальными. Не думаю, что кто-то заметил. Пока что. Слушай, я не хочу им мешать, если ты об этом. «Да никому ты не помешаешь», — махнула на нее Мария. «Они же не встречаются». «Пока», — не без сарказма заметила Рахманова, чем вызвала у Марии улыбку. «Поживем, увидим», — пожала плечами та. «Пока что их обоих это устраивает. Но думаю, что я прекрасно понимаю причину твоего беспокойства. Мы с тобой обе знаем, как часто Александр попадает в неприятности». Ксюша лишь молча кивнула. Картина лежащего на земле брата с простреленной грудью, как и куда более жуткий его образ в клинике, когда у него остановилось сердце и он буквально умирал на ее глазах, кажется, навсегда отпечатался в ее памяти и долгое время преследовал в кошмарах. «Я пойду лучше позвоню ему», — сказала Ксения. «Но если не ответит, то начну паниковать. Приходи ко мне, серьезно», — без какой-либо шутки в голосе сказала ей Мария. «Если не ответит, то я на уши всех подниму». Почему-то после этих слов Ксении стало чуть легче. Улыбнувшись, она вышла из зала и поднялась по лестнице на четвертый этаж, попутно ругая себя за проявленную глупость. Вместо того, чтобы начать переживать без причины, ей и правда сначала бы стоило просто взять телефон и сразу ему позвонить, а она вместо этого помчалась вниз расспрашивать людей. Обычно такая поспешность ей не свойственна, а тут прямо переклинила. Так еще и с Викой едва не поругалась. Ксюша тихо выругалась, идя по коридору к своей двери, но когда дошла и уже открыла дверь, вдруг почувствовала порыв холодного воздуха. Обернувшись, заметила, что дверь в комнату брата приоткрыта и холодный воздух идет именно оттуда. Подойдя ближе, она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Широкое окно оказалось открыто. «Что за ерунда?» – пробормотала она. «Когда она заглядывала сюда 5 минут назад, окно разве не было закрыто?» Она зашла в комнату. Свет был выключен, и внутри царил полумрак, рассеиваемый лишь льющимся из коридора светом. Ксения быстро пересекла комнату и подошла к окну, чтобы закрыть его. Сделав это, она повернулась и замерла. Прямо перед ней в темноте стояла невысокая и стройная фигура в черном одеянии. Темный силуэт вырисовывался в темноте на фоне тусклого света, что проникал в комнату через приоткрытую дверь. Секунда. Другая. Ксюша замерла на месте. Какая-то ее часть убеждала другую в том, что ей просто кажется. Живое существо не может стоять настолько неподвижно. Как бы парадоксально это ни прозвучало, она даже не могла разглядеть лица, скрытого в тени глубокого капюшона. А вот другая ее часть требовала куда более простых действий. Кричать и бежать. И неудивительно, что именно она победила. К сожалению, закричать она не успела. «Мне нужна помощь Александра Разумовского», — произнес Смородин, глядя на меня. «Ну, учитывая все произошедшие и то, с какой уверенностью он на меня сейчас смотрел, думаю, что отнекиваться в пустой попытке отбрехаться смысла нет». И, спокойно спросил я его, «давно, что именно?» Поинтересовался в ответ Смородин. «Давно вы узнали?» Дополнил я свой вопрос. «Как-то так само собой вышло, что моя правая рука опустилась на голову пса. Я сначала почесал ему за ухом и только через пару секунд понял, что именно только что сделал. Что забавно, Хрут, кажется, даже не заметил этого», продолжая сверлить взглядом сидящего за столом аристократа. «Недавно», чуть уклончиво проговорил Смородин, двери за его спиной открылись, и в оранжерею зашел уже знакомый мне дворецкий в сопровождении 2 служанок. Обе несли серебристые подносы, а на вид были сама покорность. Впрочем, их внешний вид меня обмануть не смог, от обеих исходили ощущения, да не знаю, с чем сравнить. Вероятно, что ближайшим и наиболее подходящим будет то, что я чувствовал от Марии, когда за нами гнался Серебряков. Холодное спокойствие вкупе с желанием убивать. Признаюсь, эти 2 малышки вызвали у меня максимально неприятные ощущения. «Прошу вас», — мило улыбнулась одна из них, поставив на стол передо мной чашку с чаем, и при этом настолько натурально отыгрывала опаску в сторону сидящего рядом со мной Харута, что если бы не мой дар, я бы даже купился. «Мне остаться, господин», — уточнил дворецкий, переместившись за плечо графа. «Спасибо, Станислав», — поблагодарил его Смородин, после чего добавил, «мы поговорим с Александром наедине». «Вы уверены?» «Более чем», — кивнул Смородин и, взяв в одну руку фарфоровый чайник, налил себе чаю. «Тем более, что наш гость уже нас раскусил». Глаза дворецкого метнулись в мою сторону, но в остальном выражение его лица осталось неизменным. «Как и ваших людей, что сейчас окружают эту оранжерею», добавил я уже исключительно из спортивного злорадства, чтобы просто посмотреть на его реакцию. «Им там не холодно. Кстати, вы удивительно наблюдательны», сухо произнес дворецкий. И нет, не холодно. Вероятно, еще что-нибудь сказал бы, но Смородин указал на выход. Оставьте нас. Конечно, ваше сиятельство. Дворецкий развернулся и направился к выходу, коротким движением приказав обеим волчицам в овечьих шкурках следовать за ним. Прости, они становятся весьма нервными, когда речь заходит о моей безопасности. Как правило, такая нервозность появляется в тот момент, когда эта угроза реальна, ответил я графу. А она реальна, мы живем в опасном мире, пожал он плечами и поставил чашку на стол. Думаю, ты это понимаешь куда лучше многих. Хочешь чаю? Его для меня привозят из Индии. Очень редкий сорт. Боюсь, меня вряд ли можно назвать большим ценителем, я как-то больше по кофе, вздохнул и посмотрел на него. Так что, если позволите, я хотел бы перейти к делу. Не любишь пустую болтовню? Не люблю, когда мне пытаются пустить пыль в глаза, выдал я. И замечу, что вы так и не ответили на мой вопрос. Смородин ответил не сразу. Сначала несколько секунд играл со мной в гляделки, затем поджал губы и наконец заговорил. Как я уже сказал, узнал это недавно. Подозрения появились после приема, но во что-то более или менее осмысленное они оформились уже после твоего увольнения из фирмы Лазарева. Забавно, протянул я. Что именно? То, что вас заинтересовало увольнение какого-то стажера из юридической компании. Ну, не каждый день какой-то стажер приходит на приемы к людям ранга Распутина в сопровождении графской дочки. И уж совершенно точно он не каждый день проводит крайне острые разговоры с самим графом, перед тем как уволиться. Значит, он что-то заподозрил еще тогда, на приеме. А ведь если так задуматься, то та вычурная визитка, которую он тогда мне дал, теперь играет совсем иными красками. Точнее, причина, по которой он мне ее дал. Следили за мной, значит, сделал я вывод и, как оказалось, ошибся. Не за тобой, Александр, мягко поправил меня Смородин. За Павлом. Предпочитаю знать, чем занимаются мои, назовем их, конкурентами. А вот о том, кто ты такой, я узнал недавно, около недели назад. Ну что сказать, я и раньше не думал, что мой секрет останется тайной. То, что он рано или поздно выплывет наружу, лишь вопрос времени, так что чего тут удивляться. И, забегая вперед, продолжил Смородин, я хочу уверить тебя, что у меня нет каких-то проблем с тем, кому именно ты приходишься сыном. Гибель Разумовских – это трагедия. Со смешком предложил я ему вариант ответа. Скорее, печальное недопонимание и поспешность, в которой я никоим образом не замешан, предложил он свою версию. Тем не менее, как ты уже сам догадался, я уже знаю, что ты обладаешь реликвией своего отца, и заверяю, что не собираюсь использовать эту информацию во вред тебе. Уж простите, но вашим словам у меня веры нет. Понимаю, кивнул тот. Доверие – это штука обоюдная. И все-таки я хотел бы попросить тебя о помощи. Смородин пристально посмотрел на меня, прежде чем продолжить. В ближайшее время мне предстоит заключить очень важную сделку, негромко, как если бы боялся, что его могут подслушать, проговорил он. Очень важную сделку. И я хотел бы, чтобы ты стал посредником при ее заключении. Глава 7. Я рекомендую тебе дважды подумать, прежде чем ты причинишь ей вред, произнесла стоящая в дверях Эри. Склонившаяся над телом потерявшей сознание девушки фигура замерла, неестественно, абсолютно неподвижно. Прикрытая темным капюшоном голова медленно повернулась в ее сторону. «Шевельнешься, и я», — хрипло произнес голос из-под капюшона, но Альфарка даже не дала ему договорить. Вместо этого Эри ударила рукой по стене рядом с собой. Вокруг ее ладони вспыхнул свет, а по поверхности стены расползлась вязь пылающих светом рун. В том месте, где находился незваный гость, на полу появился вспыхнувший рунами круг. Все произошло менее чем за долю секунды. Ее противник понял, что произойдет дальше. Он растворился в воздухе, превратившись в облако тумана в попытке сбежать. Успел это сделать, прежде чем из печати на полу вырвались мерцающие белым светом цепи. Магический конструкт опутал лишь воздух в том месте, где находилась улизнувшая жертва. Вместо того, чтобы сражаться, незнакомец бросился к окну, но здесь его ждала неудача. Альфарка легко разгадала его замысел. Последовал глухой удар невидимого объекта об оказавшееся неожиданно крепким оконное стекло, и замотанная в черный балахон фигура вывалилась в реальный мир, рухнув на пол. «А нет, никуда ты не сбежишь», — негромко и с предвкушением в голосе произнесла Альфа, потирая руки и усилив перекрывший окно барьер. «Я слишком долго отдыхала, чтобы отказаться от такой возможности. Ее тело сорвалось с места, размазавшись в движении неясным пятном. В ту же секунду, появившись прямо над своим противником, она ударила рукой. Сжатые в кулак пальцы прошли сквозь рассеивающееся облако темно-багряного тумана, когда ее оппонент успел сбежать из-под удара. Вместо его костей кулак Альфы врезался в пол, пробив его с такой же легкостью, как если бы тот был сделан из картона. Избежав удара Альфы, ее противник попытался вырваться из комнаты через открытую дверь, но эта попытка окончилась с тем же результатом, что и предыдущая, через окно. Наложенный эльфарской ведьмой барьер не выпустил вторженца из ловушки, отшвырнув его обратно в руки Альфы. Пальцы Ирис схватили его за горло. Без лишних раздумий она попросту швырнула своего противника в стену, с такой силой, что даже собственный барьер не выдержал. Тело ее врага с хриплым вскриком пробило стену и вылетело в коридор, находящийся с другой стороны стены в облаке разлетающихся во все стороны обломков. Подобное убило бы любого человека, не оставив ему и малейших шансов на выживание. Но в данном случае даже этого оказалось недостаточно. Незваный гость, пошатываясь, поднялся на ноги, держась одной рукой за стену. Ири тут же бросилась вслед за ним, но в последний момент резко прогнулась назад, практически встав на мостик. Над ее лицом прошло тонкое, но даже на вид безумно острое копье из алого кристалла, едва не войдя ей прямо в глаз. В тот же миг она коротким заклинанием наложила барьер на всю еще лежащую без сознания Рахманову и, продолжив движение, ударом ноги сломала кристаллическое копье. Слишком поздно она поняла, что угодила в ловко расставленную ловушку. Ее противник взмахнул рукой, отправив в сторону Альфарки еще с полдюжины багряных лезвий. Первые Ири отбила голыми руками, а остальные наткнулись на выставленный ею защитный барьер и разлетелись на осколки. Поняв, что дальнейшие атаки бесполезны, враг бросился бежать по коридору. Не тратя время попусту, Ири сразу же бросилась вслед за ним. Отпускать эту тварь абсолютно не входило в ее планы. Выскочив в коридор, она коснулась ладонью стены. Короткое заклинание, и из стен ударили тонкие каменные иглы, превращая весь коридор практически в непроходимый лабиринт. Бегущая фигура с удивительной легкостью увернулась от первого десятка, выписывая акробатические пируэты, которым позавидовали бы и лучшие циркачи, и врезалась в закрытое стеклом окно. Ири опоздала всего на пару мгновений. Созданный ею в качестве преграды к бегству магический барьер почти успел закрыть спасительный выход. Но этот мерзавец двигался с такой скоростью, что успел прыгнуть в него до того, как путь к спасению оказался отрезан. Но каким бы быстрым он ни был, он все равно не успел сбежать от пули. Тяжелый револьвер оглушительно рявкнул у Ири прямо над ухом, и Альфа успела заметить кровавый всплеск, когда пуля ударила это существо в правую руку. Что было дальше, она уже не видела, так как беглец мешком вылетел в окно и рухнул вниз с четвертого этажа. Оглянувшись, она увидела стоящего за своей спиной князя. Человек держал в руках револьвер и продолжал целиться в окно. Его губы шевельнулись, что-то сказав, но она не услышала ни единого слова из-за заполнившего окружающий мир мерзкого звона. «Что?» – переспросила она. «Я не услышала. Ты мне весь дом разнесешь!» – зло крикнул князь ей почти в ухо. «Кто это был?» «Не знаю», – отозвалась Ири и быстро отменила уже наложенное заклинание, расчищая проход по коридору. Созданные ею тонкие штыри втянулись обратно в стены, не оставив после себя ни единого следа своего существования. Не став ждать, Ири направилась прямо к разбитому окну и выглянула наружу. Внизу, на покрытом снегом асфальте, валялись обломки выломанной оконной рамы и осколки стекла. Часть снега покрывала кровь, но больше ничего не было. Кто бы это ни был, ему все-таки удалось уйти. Отстав от князя всего на полминуты, по лестнице в коридор вбежала Мария с пистолетом в руке. «Что случилось? Что с сестрой Александра?» Не ответив, спросил князь, подойдя к Ире и выглянув наружу. «Жива», — ответила Альфа и, развернувшись, направилась назад в комнату. Идти до двери она не стала, вместо этого забралась через проделанный ею же проем. Сначала внимательно осмотрела лежащую на полу девушку. Ксюша просто спала, сделала вывод Альфарка после беглого осмотра. В остальном с ней все было в порядке. «Что с ней?» «Ее ввели в сон», — отозвалась Ири. «Пробудет в отключке еще около часа. В остальном больше ничего страшного я не вижу». Осмотревшись, она поискала глазами ту дрянь, которой ей едва голову не пробили. Она точно помнила, что разбила кристалл, и его осколки должны сейчас валяться по комнате. Только вот вместо них нашла нечто иное. «В ближайшее время мне предстоит заключить очень важную сделку», — сказал Смородин. «И я хотел бы, чтобы ты исполнил роль посредника при ее заключении». «Его заявление меня весьма удивило», — ответил я не сразу, прикинув в уме, чем это может в итоге для меня обернуться. Точнее, попытался. «Тяжело прогнозировать, когда у тебя на руках нет информации. Вы ведь понимаете, что я не могу дать вам немедленного ответа», на всякий случай уточнил и тут же добавил. «И даже не потому, что не хочу. Проблема заключается в том, что я просто не вижу того, в каком виде могу принять участие в этом деле в той роли, в какой вы меня видите». «Понимаю», — спокойно кивнул Смородин. «И даже одобряю. Осмотрительность и желание понять картину целиком — это похвальное стремление. Тогда, надеюсь, вы могли бы сообщить мне чуть больше информации», — предложил я, и Смородин задумался. «Чтобы картина стала почетче, пожалуй, кое-что я могу сказать», — наконец произнес он. «Через 3 дня, в воскресенье, в аукционном доме Филатовых пройдет аукцион. На нем, помимо открытых торгов, будет проходить закрытая встреча по поводу крайне важного для меня предмета. Так в чем проблема?» – развел я руками. «Купите его, и все. При всем уважении, не думаю, что вы испытываете недостаток в средствах. Проблема, Александр, заключается в том, что на закрытой встрече, о которой я говорю, артефакты не продают и не покупают», – покачал головой Смородин. «Обмен», – предположил я, и он кивнул. «Верно. К сожалению, у меня нет уверенности, что человек, обладающий столь нужной мне вещью, окажется абсолютно честен относительно ее происхождения. Потому мне и нужна ваша помощь». «Какого рода?» «Я знаю, что Разумовские могли читать эмоции», — пояснил Смородин. «Да, я знаю о некоторых, назовем их ограничениями. К счастью, тот, с кем мне предстоит заключить эту сделку, не обладает реликвией, а потому у него не будет защиты перед твоим даром. Мне нужно быть уверенным, что я собираюсь у него приобрести именно то, что мне нужно». «Да, я, конечно, всякого ожидал от этой встречи, но точно не такого. И ведь этот предмет, чем бы он ни являлся, действительно ему нужен. Настолько, что он готов просить о помощи меня. Вот только есть одна загвоздка. Боюсь, что не смогу вам помочь, ваше сиятельство», потратив на размышления почти целую минуту, сказал я. Что удивительно, Смородин не торопил меня с ответом. Он спокойно ждал, к какому именно выводу я приду, и когда озвучил свой ответ, не стал опускаться до угроз, требований или чего-то такого, лишь спросил: «Могу я узнать почему, Александр?» «Я готов очень хорошо заплатить. Обещаю, что информация о тебе никогда и никоим образом не будет мной разглашенной». «Проблема не в этом, ваше сиятельство», — вздохнул я. «Кажется, ранее в разговоре вы говорили, что, цитирую, доверие – штука обоюдная, ведь так?» «Да», – подтвердил он, – говорил. «Ну так вот», – я улыбнулся и посмотрел ему в глаза. «Проблема заключается в том, что мои способности работают не так, как, очевидно, вы себе это представили. Я не могу чувствовать ложь, лишь человеческие эмоции и ничего больше. Поэтому думаю, что в данном случае вам лучше воспользоваться артефактами, предназначенными для подобных ситуаций». Немного подумав, я высказал свое предложение. «Например, тот же Велиар прекрасно справится с этой задачей. Крайне редкий, но тем не менее все-таки доступный людям вроде Смородина артефакт представлял собой маленькую механическую канарейку. Творение альфарских мастеров, она прекрасно подходила, чтобы распознать ложь в человеческих словах. Впрочем, как показывал мой личный опыт, при определенном мастерстве даже его можно было обмануть, правильно отвечая на заданные вопросы. Тут важны формулировки». Сам же Смородин, к моему удивлению, покачал головой. «К сожалению, Велиар, как и другие подобного рода артефакты, тут бесполезны. Поверь мне, Александр, если бы я мог его использовать, мне не пришлось бы просить тебя о помощи. Я не понимаю, в чем может быть причина, если вам нужно проверить вашего, как вы сказали, партнера». Граф поднял руку, прерывая меня. «Александр, приношу свои извинения, но без твоего согласия помочь мне я не могу дать тебе больше информации. В целях безопасности, вашей и твоей», произнес он, «в том числе. Пусть я и сказал, что доверие должно быть обоюдным, я надеюсь, что ты простишь мне мое нежелание лишний раз рисковать». Заметив мои сомнения, он добавил: «Обещаю, что ничего сверх того, о чем я сказал, тебе делать не придется, лишь сходить со мной на аукцион и подтвердить, что предмет является именно тем, что мне нужно, не более того. И, как и сказал, я готов хорошо заплатить тебе. Если дело в деньгах, то, нет, ваше сиятельство, вздохнул я, дело не в деньгах. Граф задумчиво прищурился. Не хочешь участвовать в аристократических играх, смысла которых не понимаешь, догадался он, и я кивнул. Что-то вроде того, ваше сиятельство, я, телефон в моем кармане зазвонил. Я коротко поморщился, но сидящий напротив мужчина лишь сделал приглашающий жест. Все в порядке, можешь ответить, я подожду. Прошу прощения, все равно извинился я, раздраженный произошедшим. Почему-то именно в разговоре с ним подобная невежливость казалась мне оскорбительной. Глянув на экран, я увидел, что мне звонит князь. Если честно, уже в этот момент почувствовал неладное. Он не стал бы мне звонить так поздно, если бы все было в порядке. Ну, скорее всего. Тем не менее, плохие предчувствия меня не оставляли. «Да», — спросил я, ответив на звонок. «Где ты?» «Я в имении графа Смородина», — ответил, бросив короткий взгляд на собеседника. «У нас что-то вроде деловой встречи. Он чего-то от тебя хочет?» — сразу же спросил князь, и я услышал подозрение в его голосе. «Мы как раз с этим сейчас разбираемся», — последовал мой уклончивый ответ. «Что-то случилось. Вроде того, к нам проник посторонний. Ты должен срочно вернуться». Он не стал вдаваться в подробности, и я мог его понять. Тем не менее тон его голоса взволновал меня не на шутку. «Кто-то пострадал?» — быстро спросил я, не сводя глаз со Смородина, чтобы оценить его реакцию. Стоило мне это сказать, как его глаза расширились от удивления. Граф даже в кресле выпрямился. Так что либо он был дьявольски хорошим актером, либо действительно сейчас пребывал в удивлении. Впрочем, первый вариант я откидывать все равно не собирался. «Нет», — ответил князь, — «но есть проблемы. Возвращайся». «Понял. Дай трубку Эри. Сейчас. Что-то произошло?» — спросил Смородин, видимо, поняв, что в разговоре наступила пауза. «Можно сказать и так. Прошу меня простить, ваше сиятельство, но мне нужно вас покинуть». «Конечно», — без лишних вопросов кивнул он, вставая из-за стола. «Я распоряжусь, чтобы мой водитель доставил тебя». «Благодарю, но не нужно», — сказал я. «У меня есть свой способ. Эри, ты мне нужна». Последние слова предназначались уже к подошедшей к телефону Альфарке. Стоило произнести эти слова, как рядом со мной с хлопком телепортации возникла высокая и стройная женщина. Это произошло настолько внезапно, что Смородин отшатнулся. За окнами оранжереи тут же задвигались тени, и я разглядел с полдюжины человек с оружием в руках. «Спокойно», — рявкнул граф, когда через распахнувшиеся двери в оранжерею ворвалась охрана. «Все в порядке. Прошу прощения, ваше сиятельство», — извинился я, но не смог скрыть легкую улыбку. «Следовало вас предупредить». Смородин на это лишь усмехнулся и покачал головой. «Возможно, и правда следовало бы», — произнес он. «Но, признаюсь, тогда бы такого эффекта не получилось». «Значит, он прекрасно понял, что это была демонстрация. Что же, было бы крайне неразумно считать его глупым человеком, не понимающим намеков. Теперь и он в курсе, что у меня достаточно козырных карт в рукавах. Касательно вашего предложения», — добавил я подумаю и отвечу завтра. «Благодарю, я позвоню вечером», — согласился он. Протянув руку Эри, я взял ее ладонь, а другой схватил пса за загривок, уже ожидая привычной круговерти. Но, к моему удивлению, ее не было. Перемещение прошло удивительно гладко. Вот мы стояли в оранжерее Смородина, а в следующий миг я появился у себя в комнате, без каких-либо особых побочных эффектов. Забавно, а у Лары не так гладко выходит. «Пффф», фыркнула Альфа, высвободив свою ладонь из моих пальцев. «Этому сосунку еще учиться и учиться». Харут извернулся и вырвался из моей хватки, устремившись куда-то в сторону. Оглядевшись, я понял, что мы появились в коридоре, а пес, видимо, рванул в мою комнату. Ну или, если судить по творящемуся тут беспорядку, в то, что от нее осталось. «Ты его доставила?» — услышал я за спиной голос князя и обернулся. «Отлично». Ксюша почти пришла в себя. От его слов у меня в груди похолодело. «Что с ней? Ты сказал, что никто не пострадал. Все в порядке», — поспешил меня успокоить князь, а Ири сверху добавила. «Ее просто погрузили в сон, и ничего больше. Она в порядке. Сейчас с ней Мария и остальные мои люди», — для моего спокойствия добавил князь. «Что у вас вообще случилось?» спросил я, оглядев устроенный погром и в частности здоровенную дыру, что красовалась в стене там, где находилась моя комната. Дальнейшие объяснения заняли не так уж и много времени. На все ушло не больше 5 минут, за которые я узнал о нападении на сестру и о том, что Ири устроила небольшую перепланировку на этаже. Даже успел поговорить с уже пришедшей в себя Ксюшей. К сожалению, сестра почти ничего не помнила. Лишь то, что зашла ко мне в комнату и увидела кого-то в темноте. И все. После этого она потеряла сознание. Все это я слушал, разглядывая устроенный в комнате беспорядок. То есть, уточнил я, хочешь сказать, что он просто пролез сюда, вырубил Ксюшу, а потом ушел? Нет, скривилась Ири. Я хочу сказать, что он залез сюда, вырубил твою сестру, а затем я вытерла им пол. Я так и сказал, хмыкнул, оглядывая свою комнату. Вопрос только в том, что он тут искал. Искал? Спросил князь. Ага, кивнул я. Что-то сомневаюсь, что это вы тут ящики пооткрывали и мои вещи наружу вытащили. Для наглядности я обвел рукой дальнюю часть комнаты. Ящики стола были выдвинуты. Шкаф открыт и часть одежды оказалась выброшена на пол в беспорядке, как если бы кто-то вынул ее и бросил прямо тут, чтобы не тратить время во время поисков. Харут скакал из одного угла в другой и что-то постоянно вынюхивал, шурша носом. «Чего это он?» – спросил князь. «Добычу учуял», – пожала плечами Эри. «Это в каком смысле?» – не понял я. «В прямом», – сказала она. Князь с подозрением посмотрел на нее. «Знаешь, кто это был?» – спросил он, и Эри кивнула. «Что-то вроде того. Старая ошибка моего народа. А поподробнее?» – предложил я, стараясь сдержать раздражение в голосе. «Экскурк», – произнесла она. «Одна из первых попыток моего народа создать живое оружие из вашего вида. Типа него?» – уточнил я, ткнув пальцем в сторону пса, который улегся у шкафа и сунул свой шумно сопящий нос в угол между ним и стеной. «Что там?» – заинтересовался происходящим князь. «Без понятия», – пожал я плечами и подошел к шкафу. «Ну-ка, отойди». «Да отойди ты». Пришлось даже ногой его подвинуть. Блохастый совсем не хотел отходить. Убрав пса, я потянул за край шкафа и попытался сдвинуть его в сторону. Не вышло. «Вы так и будете стоять или поможете?» — поинтересовался я у своих зрителей. Князь помог. Вдвоем мы сдвинули шкаф в сторону, но за ним ничего не было. Почти. Присмотревшись, я заметил, как что-то блеснуло на полу в самом углу. «Что это?» — спросил князь, когда я достал небольшой алый осколок на свет. «Лед, точнее, кровь», — поправила его Эри. «Кристаллизованная, как ты назвала нашего гостя», — уточнил я у нее. «Экскурк», — спокойно, почти сумев скрыть отвращение в своем голосе, повторила она. «Но вам они известны под другим названием. Вы, люди, называете их вампирами». Глава 8. Роскошной дорогой седан въехал на территорию университета через главные ворота и неторопливо проехал вдоль рядов припаркованных машин. Сидящая на заднем сиденье блондинка тем временем поглядывала на экран телефона в ожидании долгожданного сообщения. То, что она так ждала, пришло уже в тот момент, когда машина остановилась, а водитель сообщил, что они приехали. Быстро прочитав короткий текст, девушка убрала смартфон в карман. Поблагодарив водителя, Екатерина вышла из машины и, застегнув поплотнее кашемировое пальто, направилась в сторону учебных корпусов. Времени до ее первых пар оставалось еще больше 40 минут, так что она прекрасно успеет сделать задуманное. В конце концов, специально для этого приехала пораньше. Вместо этого она направилась к стоящему чуть дальше зданию третьего корпуса. Зайдя внутрь, еще раз сверилась с текстом в сообщении и поднялась по лестнице на 4-й этаж. Екатерина прошла по коридору, поглядывая на номера аудитории. Найдя необходимую, зашла внутрь. Найти нужного ей человека не составило особого труда. Занимающая один из передних столов девушка, которую она как раз и искала, сейчас просматривала что-то в своих конспектах, разговаривая с каким-то парнем, имени которого Екатерина не знала, да и, если честно, он не особо ее интересовал. Ее целью была именно эта статная шатенка. «Здравствуйте, госпожа Лазарева», — вежливо поздоровалась она, на миг забыв, сколь богата и влиятельна ее собственная семья. Екатерина не была дурой, чтобы позволить себе вести себя нагло с дочерью одной из самых известных графских семей империи. «Меня зовут Екатерина Руденко. Могу я с вами поговорить?» Анастасия прервала разговор и посмотрела на нее. «Со мной?» Кажется, она даже немного удивилась. «Да», — подтвердила Екатерина. «Наедине, если позволите». Лазарева несколько мгновений раздумывала, но в итоге не стала ей отказывать. «Итак, что ты хочешь?» Несколько рисковато, но тем не менее с любопытством спросила Анастасия. Когда они вышли в коридор, «Ты с первого курса, со второго», позволила себе поправить аристократку Екатерина. «Если позволите, я хотела бы задать вам пару вопросов. Надеюсь, вы не сочтете это за грубость». «Все в порядке», улыбнулась Анастасия. «Не обещаю, что смогу ответить, но попробую. Скажите, это правда, что вы проходили практику в фирме своего отца?» — спросила ее Руденко. Кажется, ее вопрос несколько удивил Анастасию, но уже через секунду на ее лице появилось что-то вроде легкого разочарования. «Да», кивнула она, «но скажу сразу, я не могу тебе помочь с этим. Если ты хочешь попасть туда на практику, то тебе стоит отправить запрос и...» «Нет, нет, нет, нет», поспешила сказать Екатерина. «Я совсем не это имела в виду». Лазарева нахмурилась. «Тогда я не совсем понимаю. Я хотела лишь спросить, когда вы проходили там практику, вы случайно не встречались с человеком по имени Александр Рахманов?» Едва она задала этот вопрос, как реакция последовала незамедлительно. Вряд ли еще когда-то в жизни Екатерина видела, чтобы кого-то перекосило от упоминания всего одного имени. «Этим утром я едва не опоздал. Снега с утра выпало столько, что город встал в пробки едва ли не намертво. Я успел приехать всего за 5 минут до начала лекции, на которой, вообще-то, собирался устроить своим студентам хорошую головомойку. Даже каверзных вопросов для этого напридумывал уйму. Но в итоге придется отложить это дело немного на будущее». Мысли о произошедшем просто не давали покоя. Я шел по коридорам учебного корпуса в сторону своей аудитории, а в голове все еще крутились события прошедшей ночи. Вампиры, гребаные вампиры, кровососы из страшных историй и фильмов ужасов. Оказалось, не так уж просто смириться с тем фактом, что они в этом мире совсем не выдумка, а абсолютно реальные существа. Впрочем, чего я удивляюсь, вчера вечером Ири провела для нас довольно подробную лекцию, на которой поведала о страсти альфоров к разного рода экспериментам. «В смысле вампиры?» – не понял я. «Типа, бледные, пьют кровь и превращаются в летучих мышей? Эти вампиры? Ты откуда этой чуши вообще нахватался?» – спросила Ири, недовольно глядя на меня с таким видом, будто я был форменным идиотом. «Ни в каких летучих мышей они не превращаются. Просто предположил, пожал я плечами. Ладно, давай, я тебя слушаю. Экскурги – это один из результатов наших мастеров по созданию живого оружия из вас, людей». «Да, ты это уже говорила», – кивнул я, сев на кровать, предварительно смахнув с нее осколки камня и пыль, которые сюда аж от самой стены долетели. Точнее, от огромной дыры, что теперь в ней красовалось. «Я думал, что все они давно сдохли», – проговорил стоящий у стены князь. «Разве последнего не прикончили британцы еще в 13 веке?» Заметив направленный на него мой удивленный взгляд, князь просто пожал плечами. «Я люблю историю», – пожал он плечами. «Насчет того, кого они там убили, не знаю», – вернула себе наше внимание Альфа. «Сама я их никогда не встречала, да и в целом искусство, которое использовали для их создания наши скульпторы плоти, давно утеряно». «Ваши кто? Химерологи?» — поморщилась она. «Так понятнее», и для наглядности ткнула в сторону развалившегося на полу Хрута. «Именно они занимались созданием таких собачек и прочих тварей. Насколько мне известно, вы их до сих пор создаете», — встрял князь. «Я знаю как минимум 2 анклава, которые продолжают клепать разных монстров и по сей день». «Да, с животными работа идет и сейчас», — спокойно отозвалась Ири. «Но даже за мои 500 лет я ни разу не слышала, чтобы кто-то возобновлял эксперименты по трансформации людей. Вы, как бы это сказать, оказались чересчур непредсказуемы в этом плане». «Это в каком плане?» – уточнил я на всякий случай. «В том, что созданных из вас существ становилось невозможно контролировать», – пояснила она. «Еще раз, для глухих, я никогда сама их не встречала, ни экскургов, ни других». «Есть и другие», – уточнил я. «Раньше были», – хмыкнула она, – «пока их не перебили мы и вы, люди. Даже удивительно, насколько жадно порой вы готовы убивать всех, кто хоть как-то от вас отличается. То есть твой народ сознательно проводил эксперименты на людях, превращая их в чудовищ? Тебе не кажется, что ты как-то очень спокойно об этом говоришь?» «А как я должна об этом говорить?» – удивилась она. «Мой народ вел войну на истребление, и мы ее проигрывали, а потому искали любой способ, с помощью которого могли улучшить положение. Или ты думаешь, что альфарские старейшины вот так сразу взяли и решили, а не дать ли этим варварским обезьянам величайший дар, реликвии, уточнил я. Именно, кивнула Эри. Александр, поверь мне, если бы первый вариант сработал или имелся шанс, что он сработает, то я не удивилась бы, если бы мой народ весь ваш вид перевел на таких тварей, чтобы выиграть ту войну. Понятно, перебил я ее, очень мило, знаешь ли, решение о том, чтобы предоставить нам силу, было принято не из лучших побуждений. Верно, подтвердила она, на ваше счастье, эти эксперименты оказались провальными, по крайней мере, в конечном итоге. В каком смысле, тут я точно не скажу, покачала она головой, это было почти 2500 лет назад, даже по моим меркам древность, а уж тех альфаров, что застали саму войну, можно по пальцам пересчитать, она преуменьшает, фыркнул князь, не так уж и мало вас осталось, такого возраста не больше нескольких тысяч, не согласилась с ним Эри, для нас это крохи, подавляющее большинство моих сородичей моложе тех событий и родились уже после, но сейчас это не важно, если в двух словах, то мои предки перестарались. В каком смысле? Спросил я. В прямом, усмехнулась она. Мы вас недооценили. Насколько мне известно, поначалу все шло хорошо. Из вас получались достаточно послушные и эффективные орудия. Но потом они начинали выходить из-под контроля. Становились неуправляемыми и опасными уже для нас самих. Потому эксперименты над людьми остановили. В целях собственной безопасности, в том числе, подтвердила она мои слова. Их превращали в идеальные машины для убийства со способностью к собственному воспроизведению. Но, как я уже сказала, мы немного перестарались. Вероятно, легко увлечься, когда у тебя выходит прекрасное и сильное оружие. Настолько, что ты слишком поздно замечаешь, что оно перестало слушаться приказов. Но опять же, это было очень давно, а сама я их ни разу не встречала, только видела упоминания в текстах. Немного подумав, я устало потер глаза и посмотрел на нее. Ладно, с историей немного разобрались, но это не отвечает на главный вопрос. Какого хрена одна из этих тварей делала в моей комнате? Что он искал? Ты мне скажи, пожала плечами Эри. Ибо что бы они ни искали, эта вещь для них важна настолько, что ее поиски явно перекрывают иные потребности. Это какие же? Уточнил я. Жажда, Александр, произнесла она. Проклятие Экскурга не просто так называется, их создавали как машины смерти, и закладывали соответствующие особенности в их организм. Такое существо испытывает постоянную и неутолимую жажду крови, бесконечную, и чем она сильнее, тем хуже он может себя контролировать. Что бы они ни искали, эта вещь для них куда более важна, чем утоление собственных потребностей, иначе твоя сестра была бы уже мертва. «Извиняюсь, опоздал», — сказал я, подходя к аудитории и заметив собравшихся рядом со входом студентов, быстро открыв дверь, сделал приглашающий жест рукой и отошел в сторону, давая им войти, и заодно пересчитал их, когда понял, что как-то уж больно много народа собралось у входа. «Это что получается? У меня в первый раз с первой лекции все пришли, что ли? Сегодня праздник, а я не в курсе. Впрочем, неважно». Дождавшись, когда они зашли внутрь и принялись рассаживаться по своим местам, я прошел к своему столу и положил портфель. «Итак, сегодня мы немного отдохнем», — сказал им. «Я дам вам проверочный тест, и на следующем занятии мы разберем его результаты и проведем работу над вашими ошибками. Если они будут», — сказал кто-то в аудитории. «Не переживай, они будут», — хмыкнул я, даже не поднимая головы и продолжая вытаскивать вещи из портфеля. «Но если кто-то из вас не допустит ни единой ошибки, можете на следующую пару не приходить. Так уж и быть, будет вам приз за сообразительность и находчивость. А как мы узнаем, что никто не ошибся, если вы оценки только на следующей паре скажете?» Возмутился кто-то, на что я негромко рассмеялся. «Смотри-ка, а ты уловил суть». Кто-то недовольно забурчал, а я: «Ладно, чего уж лукавить, я сам схалявил, не выспался, так еще и события прошедшей ночи продолжали меня волновать. В итоге решил отделаться на этой лекции по-простому. Просто дам им один из составленных Софией проверочных тестов». Вытащив их и раздав студентам, вернулся за свой стол и проверил портфель. Помимо моих личных записей и заметок внутри лежала всякая мелочь и яблоко. Ага, самое обычное красное и спелое яблоко. Мария мне его утром кинула, когда уходил. Я ведь даже позавтракать толком не успел. Ну хоть что-то. Дальнейшие 30 минут протекали весьма спокойно. Народ сидел за столами и корпел над заданиями, а я делал вид, что перепроверяю свои заметки. На самом же деле половина мозга старалась хоть как-то разобраться в произошедшем вчера, в то время как вторая прикладывала все силы, чтобы не заснуть. Фигурально выражаясь, конечно, заметив, что к моему столу кто-то подошел, поднял взгляд и увидел Руденко. Блондинка стояла напротив моего стола и протягивала тест. «Я закончила», — несколько надменным тоном проговорила она. «Уверена?» — спросил я ее в ответ и взял протянутые листы. «Да, уверена», — тут же последовал твердый ответ. Придав своему лицу нахмуренное и суровое выражение, осмотрел ее ответы, после чего нахмурился еще сильнее и снова посмотрел на нее. «Еще раз спрошу, ты уверена?» «Разумеется», — уловка сработала так, как и должна была. Видимо, повторно заданный вопрос после того, как я с мрачным лицом осмотрел ее работу, сделал свое дело. В ее эмоциях появилась неуверенность. «Да», — тем не менее ответила она, — «я уверена». Еще несколько секунд промариновав ее тяжелым взглядом, равнодушно пожал плечами. «Ладно, раз говоришь, что уверена, значит уверена. Садись и подожди, пока остальные закончат». Что-то было не так с ее эмоциями. Вот не нравились они мне, и все тут. Тем не менее Екатерина просто развернулась и направилась к своему месту в аудитории. Прошло еще несколько минут спокойной тишины, когда я вновь услышал ее голос. «Можно задать вам вопрос?» – поинтересовалась она. «Можно задать вопрос, когда остальные закончат?» Не поднимая головы от собственных записей, сказал я, прикладывая огромное количество сил, чтобы не зевнуть. «Но у меня очень важный вопрос», — не стала сдаваться Руденко. «Он как раз касается нашего предмета». «Ладно, признаюсь, теперь уже я заинтересовался». И нет, не ее вопросом. Куда любопытнее были эмоции, которые сейчас испытывали некоторые из моих учеников. В массе своей, конечно, это не более чем легкое любопытство, вызванное заявлением Екатерины. Но вот некоторые, слишком уж их эмоции походили на ожидание с нотками злорадного предвкушения. «Любопытно». «Хорошо», — вздохнул. «Я тебя слушаю».